Глава 4. Несмотря на то, что Габриэль был тот еще франт и, судя по его поведению, повеса, мечником, на удивление, он оказался довольно опытным. Хотя чему тут удивляться, учитывая, что он рос в семье военных. Тут хочешь не хочешь, а тренироваться все равно заставят. Плюс я при помощи магического зрения увидел некие изменения в его ментальном теле. Нет, это было не такое усиление, которое, как правило, использовал я. Но его огненная мана заметно оживилась, когда начался поединок. Интересно. Габриэль явно не усиливал себя напрямую, как это делал я, но при этом точно использовал какое-то заклинание, ибо первый же его удар чуть не разбил мне голову, настолько он оказался неожиданным. Вернее, неожиданной в нем была его скорость. Чтобы избежать попадания в голову, мне пришлось немного сместить тело в бок. Поэтому от атаки полностью увернуться не получилось. И деревянный меч Рошфора врезался мне в плечо. Ого! Атака была настолько сильной, что у меня на мгновение потемнело в глазах, а кости предательски затрещали. Нет, сломать он мне их, конечно, не сломал, но трещину точно оставил. И это несмотря на то, что я усилил тело магией. «Видимо, надо было больше», — подумал я. А буквально в следующий момент чуть было не пропустил удар второй рукой, в которой Габриэль держал баклер, и коим он хотел выбить мне зубы, решив ударить его торцом. «Вот, значит, как. Ладно». Я отклонил голову и, пропустив удар, со всей силы вмазал лбом прямо в лицо своего противника. Послышался хруст. «Да, младший Рошфор усилил себя магией, благодаря которой, видимо, стал быстрее, а главное — сильнее». Но вот прочнее она его точно не делала. В отличие от моей. Я отпрыгнул назад и снова встал в боевую стойку. Несмотря на то, что я разбил ему нос, и из него уже ручьями хлестала кровь, поединок почему-то продолжался. И никто не объявлял о его завершении. Габриэль прижал одну руку к лицу и взглядом, полным ненависти, посмотрел на меня. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом. «Победитель барон Кастельмар!» Вдруг послышался чей-то громкий голос из толпы аристократов. Мы с Рошфором одновременно повернулись на его источник. Принадлежал он, как оказалось, представленному мне ранее Жозе Жумельяку. «Мы же сражаемся до первой крови, так?» — спросил он, обращаясь к Габриэлю. «Да», — ответил он. Затем, повернувшись ко мне, смерил меня уничижительным взглядом. Уже второй раз ему не удалось убить меня. Та атака, попадя она по голове простого человека, точно раскроила бы голову, ведь аристократ усилил себя каким-то заклинанием. Да уж, после этого он меня точно не взлюбит. Я не только выиграл у него за каких-то несколько секунд, но еще и нос сломал. Ведь ударил я на славу, и что было силы. А все потому, что по-другому я просто не умею. Да и зачем? Если уж дело дошло до выяснения отношений с помощью силы, смысл сдерживаться. Ведь исхода всего два. Или ты выигрываешь, или проигрываешь. «Поздравляю!» Словно произнося оскорбление, сказал мне Рошфор и пошел в сторону выхода с аресталища. Стоило ему выйти, как к нему тут же бросился Гастон. Но Габриэль оттолкнул старика и, нахамив ему, подошел к столу. Схватив с него бокал с шампанским, разом опустошил его. А затем второй. И только после третьего он, наконец, достал платок, который приложил к разбитому носу, чтобы остановить кровь. Я тоже не стал задерживаться и освободил место для следующих дуэлянтов. При этом, когда я выходил, все смотрели на меня, будто бы я совершил нечто ужасное и непростительное. «Ну и ладно. Мне-то какое дело до них?» — подумал я, и, дабы не провоцировать аристократов еще больше, решил держаться особняком и подальше от остальных. А тем временем небольшой турнир продолжился, и Гастон, вернувшись к шляпе, вытянул из нее два следующих имени. И из них мне было одно знакомо. Некто по фамилии Де Журиньи оказался молодым мужчиной довольно крупных габаритов. Помимо роста, благородный был на голову выше меня, он к тому же обладал широкими плечами и знатным пузом. И только когда я понял, что это именно Жуль, а именно так звали аристократа, я догадался, почему младший Рошфор так подшутил над ним. Шпага в его руках и правда выглядела бы комично, но ей он и не собирался пользоваться. Вооружившись здоровым двуручным мечом, он пошел в сторону ресталища. За ним нехотя поплелся его соперник, вид у которого был весьма расстроенный. Интересно, а чего он ждал? Все же должны были представлять, что рано или поздно им придется выйти против этого Де Журиньи. Или все надеялись, что его, например, Выбит из турнира молодой Рошфор? Я посмотрел на обоих благородных магическим зрением. Оба оказались примерно равны по силе, но их магия была разной. Огромный жуль имел элемент земли, а его противник — воду. Кстати, странно, что про использование магии ничего не сказали. Не усилил я себя манной, то мне просто размозжили бы голову. Понятное дело, что на то и был расчет, но как тогда будут биться остальные участники турнира? С магией или без? Подумал я, и ответ получил практически сразу. Да, все участники использовали магию. В случае с маркизом де Жориньи была использована магия, похожая на ту, которой обладал Жан. Жуль окружил себя барьером, который, скорее всего, сделал его таким же крепким, каким стал де Бордо во время нашего сражения. Второй аристократ тоже использовал какое-то заклинание, и его магическая система немного изменилась. Она почему-то начала пульсировать. Интересно, однако, работает магия в этом мире. Вот бы и мне чему-то такому научиться, подумал я, смотря на то, как противники принимают боевые стойки. Вот только что делать второму благородному против своего соперника, учитывая, что в их руках тренировочное оружие? Если магия, которая делает тело прочнее, работала так же, как и у маркиза, то де Журиньи и обычным-то оружием было бы сложно ранить. А уж тренировочным, думаю, совсем невозможно. Хотя я плохо знал, как работала магия этого мира, поэтому мог и ошибаться. Вот, например, оппонент здоровяка что-то сделал, и пульсация его магии каким-то непонятным образом передалась на тренировочную рапиру у него в руках. «Барон?» Голос, прозвучавший справа, отвлек меня от ристалища. Причем прозвучал он слишком уж неожиданно, и это меня заметно напрягло. Как ко мне смогли подойти так бесшумно? И главное, почему я этого даже не заметил? «Жозе Жумельяк», — представился молодой человек, чей взгляд сапфировых глаз, казалось, видел больше, чем было нужно. «Барон Люк Кастельмар», — представился я. «Хорошая победа, барон!» Мой собеседник улыбнулся. «Знатно вы приложили лорда Рошфора», — добавил он и усмехнулся. «Жаль, что вы один так думаете», — спокойно ответил я. «Не один. Просто у остальных кишка тонка сказать что-либо против Габриэля». Жозе пожал плечами. «Почему?» — поинтересовался я. «Скажу вам по секрету, барон. Человек он крайне мстительный», — заговорчески произнес мой собеседник. «Не удивлен», — ответил я. «И да, можете обращаться ко мне по имени», — добавил я. И улыбка на губах Жумельяка стала еще шире. «И вас это не беспокоит, Люк?» — спросил он. «Нет. А почему должно?» — удивился я. «Отлично. Значит, я в вас не ошибся», — радостно произнес сын кардинала. «Кстати, можете тоже обращаться ко мне по имени», — довольным голосом сказал он, а буквально в следующую секунду объявили победителя. Им оказался Жуль де Жориньи, чему я совершенно не удивился. Магия земли здоровяка оказалась сильнее. «Люк, как думаете, кто заберет ларец?» — спросил мой новый знакомый. «Понятия не имею». Я покачал головой. «Я всех здесь вижу впервые», — произнес я, смотря как в сторону ристалища отправились два других благородных, чьи имена произнесли, но я не посчитал нужным их запоминать. Что касается магии, они были мне точно не соперники. «Да, то есть вы в том же положении, что и я?» радостно ответил мне Жумельяк. «Видимо». Я пожал плечами, ибо не понимал, наигранно он так себя ведет, или действительно всегда такой рубаха-парень. «Я спрашивал о вас у Габриэля». «Да? Зачем?» — удивился мой собеседник. «Чем я вас так заинтересовал?» — улюбопытствовал Жозе. «Вы впервые видите меня, так?» «Верно», — я кивнул. «Получается, вы не могли знать, что я сын кардинала, так?» — задал он вполне логичный вопрос. «Не знал», — честно ответил я. «И чем же тогда я вас так заинтересовал?» — спросил он. И его синие глаза начали с любопытством сверлить во мне дырку. «Ваша магия, Жозе», — прямо ответил я. «Магия?» — удивился мой собеседник. «А что с ней не так?» — спросил он, с интересом уставившись на меня. И мои догадки подтвердились. В этом мире никто не использует магическое зрение. «Ну, вы, Жозе, как будто искритесь», — уклончиво ответил я. «Хм, интересно», — задумчиво ответил он. «Люк, а вы часом не зрячий?» — заинтересованно спросил он. «Зрячий?» — переспросил я, ибо раньше не слышал этого термина. «Ну да, маг, который может считывать магические слепки. Ну, или, если проще, то получать о другом маге информацию. Элемент, уровень его силы и так далее», — пояснил он. «Ну, все это я умел благодаря магическому взору. Но, видимо, для такого в этом мире имелось собственное название». «Не знаю», — соврал я. «Но когда я вас увидел, мне показалось, что от вас исходят искры», — продолжил врать я, «ибо выдавать себя и дальше не хотелось». «Хм, интересно», — задумчиво ответил Жумельяк. Он собрался было сказать что-то еще, но вдруг прозвучала его фамилия. «О, мой черед! Весело произнес он. «Как вовремя». «Хорошего боя, Жозе», — произнес я, и мой собеседник кивнул. «Кроме меня, вас, Люк, Габриэля и Жуля, тут серьезных противников нет, поэтому ларец достанется кому-то из нас». Улыбка на его лице стала шире. «И Рашфор уже выбыл, поэтому претендентов трое». Сказав это, он пошел в сторону ристалища. «Какой самоуверенный», — подумал я, провожая Жозе взглядом. Хотя, судя по его магическому сердцу и уверенности в себе, скорее всего, он был прав. Плюс ко всему, я не знал, насколько он сильный фехтовальщик. Если окажется, что он еще и опытный боец, то его слова недалеки от истины. Вопрос только, кому достанутся деньги? Лично для меня сумма, собранная там, была довольно большой и точно пригодилась бы в хозяйстве. Проблема лишь в том, что я понятия не имел, какими заклинаниями обладает этот загадочный аристократ. А еще был де Жориньи, броню которого я тоже не знал, как пробить тренировочной дагой, да и плечо изрядно побаливало. Все же удар младшего Рошфора оказался болезненнее, чем я думал. А когда адреналин в организме иссяк, ощущения были такими, словно там перелом. Но рука двигалась, а значит, это было не так. Ладно, что-нибудь придумаем. Я посмотрел на ристалище, где оба дуэлянта уже разошлись по его сторонам. Противник Жумельяка выбрал шпагу, а мой новый знакомый, к удивлению, вооружился полуторником и баклером. Интересный выбор, однако. Получается, что не все аристократы этого мира предпочитают пользоваться шпагами. Значит, решил использовать оружие, которое также предпочел Габриэль. Интересно, это совпадение? Или Жумельяк этим выбором хочет что-то продемонстрировать? К сожалению, узнать это прямо сейчас я не имел ни малейшей возможности. Поэтому нужно было сосредоточиться на поединке своего нового загадочного знакомого, который вот-вот должен был начаться. И он, начавшись, сразу же закончился. «Быстрый», — удивленно произнес я, когда Жозе за долю мгновения, сблизившись с соперником, молниеносно атаковал его. Причем Жумельяк явно решил пощадить своего оппонента, и вместо того, чтобы ударить мечом, нанес не сильный удар баклером, разбив противнику нос. Тот даже среагировать не успел, когда по его усам потек небольшой красный ручеек. «Впечатляет», — произнес я, когда сын кардинала вернулся ко мне. «Благодарю», — улыбнувшись, ответил Жозе. «Люк, а вы владеете магией?» — задал он вопрос, который я меньше всего хотел услышать. «Не знаю», — соврал я. «Но при этом вы чувствуете магию. Странно», — ответил мой собеседник, снова смерив меня своим цепким взглядом. «Я не знаю, что вам на это ответить, Жозе», — произнес я. «Тот быстрый выпад. Это была магия?» — решил я сменить тему. «Разумеется», — усмехнулся он. «Какие-то странные вопросы вы задаете, Люк». «Не странные. Просто со мной недавно произошло событие, которое лишило меня памяти, и многие вещи для меня стали непонятны», — ответил я, и при этом это была не совсем ложь. Со мной и правда менее чем за месяц случились довольно странные вещи. Начиная с того, что раньше я был вообще другим человеком. «Да? Тогда прошу извинить меня, Люк. Я не знал». В его голосе послышалось ненаигранное беспокойство. «А что конкретно с вами случилось?» — спросил он. И я вкратце поведал ему трагическую историю семейства Кастельмаров. О том, как их предательски отравили, и из всех выжил только я. Что, лишившись памяти, со мной начали происходить странные вещи. И то, что я увидел его магию, это как раз один из побочных эффектов. «Хм, ясно», — задумчиво ответил он. «Интересный случай». «Возможно», — я пожал плечами. «Но у меня из-за этого только одни проблемы», — добавил я. А вслед за моими словами послышался голос Гастона. «Первый круг закончился», — громко произнес он. И начал по очереди называть всех, кто прошел во второй круг. Среди них был я, Жумельяк, де Журиньи и еще семеро аристократов, которые не представляли для меня особого интереса. И первый бой снова выпал мне. «А вам везет, барон», — усмехнулся Жозе, когда моим следующим оппонентом выпало стать здоровяку Жулю. «Вот же крысёныш!» — выругался я про себя, понимая, что тут снова не обошлось без руки младшего Рошфора, который наверняка всё подстроил. «Ага», — ответил я и попробовал пошевелить плечом. Оно слушалось, но ощущения были не из самых приятных. «Что-то я не вижу энтузиазма в ваших глазах!» Голос моего собеседника был, как всегда, весел. «Неужели не верите в свою победу?» — полюбопытствовал Жумельяк. «Верю», — ответил я, начиная по полной напитывать своё тело магической энергией. «А вот это гораздо лучше! Я в вас верю, Люк!» Жозе хлопнул меня по здоровому плечу. «Спасибо», — ответил я. И посмотрел на своего будущего противника, который стоял рядом с Габриэлем и о чём-то с ним переговаривался, при этом косясь на меня. «Да уж, ничего хорошего они там точно не задумали. В этом я был уверен». Поэтому, закончив усиливать своё тело магической энергией, я подошёл к кристаллищу и первым зашёл в ворота. За мной последовал и мой будущий противник. И вскоре мы уже стояли друг напротив друга. Я сделал глубокий вдох и сконцентрировался. Я выходил победителем, и не из таких поединков. Так было, так есть и так будет.